Глава 19. «Ты так и не дорассказала мне свою историю», – заметил я, делая глоток из своей банки с колой. «После продолжительного секса мы захотели есть, и, нарушив все правила своего питания, я заказал гору фастфуда. Мы расположились с ним в гостиной, разложив диван. На куколке вновь была моя футболка, сквозь которую отчетливо проступали измученные мною соски. Невероятно, но при виде них я все еще чувствовал небольшое возбуждение». Меня он оставил напоследок. Все знали, что я любимица отца. Безэмоционально продолжила Тина. Будто бы и не оборвала свой рассказ вчера, будто бы мы снова вернулись к нашему разговору. У нас были псы. Папа часто повторял, что они лучшие защитники для нас. Горько усмехнулась она. Тимур приказал своим людям их вывести. Я ощутил, как от ее слов мою спину прошиб холодный пот, словно предчувствовал, что мне не понравится то, что она скажет дальше. Меня чем-то облили. И те, кто должен был защищать, напали. Не знаю, как мне удалось вырваться, но я всеискусанная сбежала с той лужайки. Правда, это мало чем мне помогло. Мужчину улюлюкали, глядя, как я убегаю от собак, прекрасно зная, что те догонят и загрызут меня насмерть. Ее голос не дрогнул, в отличие от моего сознания. При мысли о том, что те твари напали на беззащитного ребенка, меня охватили злость и отвращение. Я сделал много плохого, но обижать того, кто слабее... Не помню, что случилось потом, я очнулась в доме любовницы отца. Каким-то образом ей и ее охране удалось вызволить меня из лап смерти и выходить. Я была в ужасном состоянии. Многочисленные укусы, рваные раны, на мне не было живого места. Плюс я была слишком мала для пластического вмешательства. Казалось, что Тина говорила не о себе. В ее голосе не было ожидаемой мной боли, только сухие факты. «Что было дальше?» Хриплым от захлестнувших меня эмоций голосом спросил я. «Инфекция. Я долго болела, вследствие чего почти не осознавала происходящего вокруг. Когда окончательно пришла в себя, поняла, что город захватил Висхожев. Тамара, любовница отца, сумела вывести меня вместе со своим сыном в Израиль. Там мы прожили пару лет, пока я восстанавливалась. Мой отец оставил подсказки. Мы потратили несколько лет на то, чтобы обнаружить его тайник. Хорошо, что у Тамары были оставлены им деньги». «Зачем ей было нужно помогать тебе?» Не понимал я мотивов этой женщины, ведь Тина сама говорила, что та ненавидела их. Какой бы ни была Тамара, она любила моего отца. В конце концов, именно эта любовь и привела ее к смерти. Мне было 15, когда она повесилась. Жалкое было зрелище. Воспоминания о мужчине были ей дороже воспитания собственного сына. «Некоторые люди слишком подвластны чувствам и эмоциям», заметил я, снова удивляясь тому, с каким безразличным видом Тина рассказывала о событиях своей жизни. «Хорошо, что я к ним не отношусь», – вновь усмехнулась она. «Что было потом?» – спросил я, надеясь вытянуть из нее хоть что-то, что вызовет эмоции. «Не может же она быть такой на самом деле, ведь мы в той или иной мере подвластны чувствам и эмоциям». «А что потом?» «Жила, училась, отыскала одного тибетского мастера, который обучил меня борьбе и тому, как терпеть боль. Изучала психологию, а когда почувствовала себя готовой к битве, нашла Джеймса». Уговорить его было непросто. Старый вояка и слышать не хотел о моем предложении. Кристина улыбнулась впервые за свой рассказ, выказав эмоции. Так вот, где они скрываются, чувство, которое она отрицает. Джеймс и есть ее слабое место. «И как же ты его уговорила?» Внимательно следя за сменой эмоций на ее лице, спросил я. «Никак. Он послал меня, и я приехала в Россию, разработав собственный план, в котором ведущую роль играл Тернов. Мне показалось, что стать женой депутата, кормящегося из кормушки Висхожего, лучший способ приблизиться к нему. Сергей был категорически против, он вообще был против всей этой затеи, считая, что месть – дело неблагодарное и напрасное. Все было на мази, когда неожиданно объявился Джеймс. Я заинтриговала его своей историей, и, приняв решение помочь мне, он приехал вслед за мной. Джеймс очень умен, он способен просчитать противника на несколько ходов вперед. И у него невероятная интуиция, которая никогда его не подводит. С ноткой гордости, говорит Тина, делая глоток воды без газа. «Почему ты отказалась от колы?» Неожиданно для нее, переходя на другую тему, спросил я. «Что?» – недоуменно нахмурилась она. «Я купил для тебя колу, а ты, как и всегда, от нее отказалась и съела ровно столько, чтобы утолить голод». «Я тебе уже говорила, я ем, чтобы выжить, а не живу, чтобы есть. Никакого сахара. Ничего, что может доставить удовольствие». Безапелляционно отрезала Тина. «Почему? Таким образом ты себя наказываешь? Не позволяешь себе жить, лишь влачишь жалкое существование?» Попытался я нажать на ее болевые точки. «Не пытайся вывести меня из себя, я знаю все эти приемы, Хайсам». Как-то грустно усмехнулась она. Я начну жить только после того, как прикончу Висхожего, если, конечно, сама останусь в живых. Но знаешь, это давно перестало иметь для меня значение. Моя жизнь не так важна, как его смерть. Пусть перед смертью, но я наслажусь тем, что покончу с его существованием, отомщу за свою семью». С возрастающей сталью в голосе прорычала она. «Ты не умрешь!» Скидывая пакеты с едой с дивана, крикнул я в ответ не менее яростно. «Ты обещала себя мне! Забыла? Я не позволю тебе умереть. Мы вместе прикончим ублюдка и вместе возглавим этот город. Поняла меня?» Запрокидывая ей голову и встречаясь с потемневшим взглядом синих глаз, спросил я. «Поняла, хозяин». Хватая меня в ответ за шею, притягивая для обжигающего поцелуя, прошептала Кристина. Уговаривать меня не пришлось, я тут же захватил ее губы в плен, с удовольствием вгрызаясь в ее чувственный ротик. «Да чего же сладкая моя куколка?» Намотав на кулак ее волосы, распластал другую руку на ее сочной груди, наслаждаясь тем, как напряженный сосок ткнулся в мою ладонь. Как же меня заводило ее хныканье и скулёж. Кристина моментально заводилась от моих действий, подогревая мое возбуждение своей реакцией. Сняв с нее футболку, я толкнул ее на спину, наслаждаясь видом ее обнаженного тела. Не в силах удержаться от соблазна, начал мять и тискать ее груди, что призывно торчали вверх напряженными сосками и манили меня. Куколка заизвивалась всем телом, умоляя меня о большем, но мне хотелось поиграть и помучить ее, так что я не спешил отрываться от груди, сминая и щипая ее соски, пока они не загорелись ярко-алым цветом. Наклонившись, куснул ее за живот с едва прорисованными мышцами пресса. Животик тут же задрожал от возбуждения, и, решив проверить, насколько она заведена, я опустил руку между ее стройных ножек и тут же провел пальцами между набухших губок. «Как ты намокла!» – простонал я. «Просто течешь на мою руку!» Чертовка лишь застонала в ответ на мои слова, шире раздвигая ноги и цепляясь пальцами в обивку дивана. Я обхватил ее колени, приподнял бедра и, не в силах себя больше сдерживать, жадно припал ртом к ее блестящей от возбуждения киске, вгрызся в нее, начиная лизать напряженный клитор и наслаждаясь ее вкусом. Кукла стонала, не переставая, ерзая задницей по дивану, словно пытаясь избежать моего пирующего над ней рта. Решив добавить ей ощущений, я вошел в нее двумя пальцами, начав делать поступательные движения, чередуя их с лаской своего языка. Куколка тут же захрипела, выгибаясь в спине и умоляя меня о чем-то прерывающемся от похоти голосом. «Какая вкусная киска у моей куколки!» Отрываясь от нее на миг, прохрипел я, опьянённый ее вкусом и запахом. Она отекла настолько сильно, что к двум моим пальцам с легкостью прибавился третий. Я начал проворачивать их в ней, прекрасно зная, как это подействует. Куснул за опухшую нижнюю губку, тут же чувствуя, как ее стенки начинают сокращаться вокруг моих пальцев. Кристина закричала, дергаясь и пытаясь опустить ноги, которые я удерживал на весу одной рукой, но я не позволил ей этого, начиная сильнее трахать ее пальцами и посасывать клитор. Захрипев, она окончила, мигом обессилев и затихнув, облизнув напоследок ее прелесть, я приподнялся, опуская ее ноги, которые она безвольно раскинула, как и руки, которыми еще недавно цеплялась за обивку дивана. Мягкая и расслабленная, трахать ее такую было особенно сладко. Облизнувшись в предвкушении, я высвободил ноющий от желания член и, не став утруждать себя тем, чтобы полностью стащить спортивные брюки, удобно расположился между ее раскинутых ног. Войдя в нее одним толчком, начал размашисто трахать, забывая обо всем на свете, кроме ее сладкого тела, с такой готовностью принимающего меня.